На сайте Семену предложили заполнить анкету. А потом, чтобы уточнить некоторые данные совместимости, выслали курьера с пакетом. Для этого мероприятия даже пришлось пожертвовать личным выходным, но острота и новизна ощущения от игр в шпионов будоражила кровь. Что ни говори, а в «Новом горизонте» работали классные специалисты, отлично понимавшие, за какие ниточки жертвы стоит потянуть, чтобы она сама начала действовать. Осознавая это, Давыдов не мог не радоваться, что игру он ведет на шаг вперед. Сообщив Всеволоду об уходе курьера и клятвенно пообещав, что пакет останется запечатанным до приезда оперативника, Семен отправился в офис и 2 часа кряду провел за раскладыванием пасьянсов и чтением анекдотов, изо всех сил сдерживая порыв порвать пакет к чертовой бабушке и заглянуть внутрь. Наконец прибыл и Курехин под прикрытием. Как всегда, хмурый и неразговорчивый, на этот раз он был идеально выбрит и одет в дорогой костюм. Образ плейбоя нетрадиционной ориентации завершали дорогие часы на запястье, кожаные туфли и брелок от «Мерседеса», который он крутил на пальце. «Ну что?» — поинтересовался майор, едва переступил порог офиса. «Вон лежит», — Давыдов хмыкнул, указывая на пухлый конверт на соседнем столе. «Не открывал?» Оперативник подошел и осторожно взял письмо в руки. «Тяжелое». «Как ты думаешь, что там?» «От нудных бланков до сибирской язвы», — скривил недовольную физиономию Всеволод. «Я-то почем знаю? По уму так в лабораторию отправить. Но это смешает нам все карты. Как правило, жертва отправлялась в свой последний путь спустя 2 часа после ознакомления с документами. Чуть позже она увольнялась с работы, обнуляла счета и распродавала прочие дорогие сердцу безделушки. И с этакой кипой денег отправлялась в сладкие объятия амнезии». «Ну, так что будем делать?» «Вскрывать». Поставив на стол портфель, майор извлек оттуда 2 противогаза. Один надел сам, 2-й протянул Давыдову и забормотал что-то под резиной. Ну и без лишних слов было понятно, что делать с этим аксессуаром. Напялив на лицо средство защиты и ощутив все его неудобство, Семен нетерпеливо закивал. «Вскрывай, мол, чего ждешь?» Всеволод вытащил из кармана перочинный нож и, подцепив клеящую ленту, вспорол картонный пакет. Некоторое время он методично копался в конверте, а потом просто снял противогаз. «Бланки. Бланки и описание», — заключил он, разводя руками. «Ни тебе нанороботов, уничтожающих мозг, ни спор импортного грибка. Впрочем, если таковые есть, мы с тобой уже трупы, и в жизни не узнаем, отчего кони двинули». Какой-то неправильный ход, — засуетился Давыдов, резко почувствовав в своем организме все признаки возможного поражения спорами чем-то ужасным. «Не суетись!» — Всеволод отцепил с пояса странный продолговатый предмет и поставил его на стол рядом с пакетом. «Видишь? 2 лампочки. «Ну, вижу», — Семен посмотрел на прибор, больше похожий на зажигалку. Походил он на нее как размером, так и формой, только в отличие от обычных бензиновых, крышки не имел. Вместо нее на верхушке прибора располагались 2 диода, красный и зеленый. Красный в данный момент молчал, а зеленый размеренно помигивал. Вот этот приборчик СХБ-1, сканер химических и биологических поражений, а по-простому зовущийся у нас теща. И он говорит, что все в порядке. А он точно работает? Гарантированно. А ну-ка, постой. Что там еще? Перевернув, казалось, уже пустой конверт, Всеволод вытряс на стол красный продолговатый кристалл и с удивлением уставился на находку. «Камушек», — вяло пояснил Давыдов. «Вижу, не слепой», — в тон ему ответил майор. И вдруг началось. Теща на столе все так же подмигивала зеленым глазом, но вдруг начало твориться что-то странное. Ярко освещенная комната вдруг стала холодной и неуютной. Краски потеряли свой цвет, кресла стали жесткими, а графики на стенах ничего, кроме рвотного рефлекса, вызвать не могли. «Бумаги», — пробормотал Семен и, подойдя к столу, взял с него рекламный проспект. «Компания «Новый горизонт». Это ваш шанс на лучшую жизнь», — монотонным голосом нараспев начал декламировать аналитик. «Мы предоставляем вам уникальную возможность отправиться в другой мир Мир неизмаранный лицемерием и ложью, жизнь на инстинктах, желаниях, на тех возможностях, что вы сами в состоянии себе предоставить, и главное, это абсолютно безопасно. В это путешествие отправляется только ваш разум, тело же остается в привычных для него условиях. Вы готовы к новой вехе в своей жизни? Теперь, если вы запомнили адрес, ждем вас в нашем офисе сегодня вечером. Рекламный проспект сожгите, а кристалл разбейте каблуком. Всеволод сидел на столе, молча внимая Давыдову. Каждое слово, каждый слог прочно откладывались у него в голове. Майор этот был тускл и безрадостен, а там где-то есть райское место, которое он заслуживает по-настоящему. Ну, кто он такой в этой жизни? За плечами два института, десятки раскрытых дел, благодарности руководства, а на деле — опустошение, тьма, чистилища. Что он сможет добиться потом? Повышение в должности? Его переведут в Москву, и он так же, как и все остальные. Начнет ударно брать на лапу, заведет дурацкое хобби в виде катания на лыжах по куршавельским пригоркам, счет в банке, а ко всему еще и эректильную дисфункцию. Да что же это со мной творится? Майор попытался скинуть себя наваждение, но у него ничего не получилось. Не помогли давно уже заученные мантры против гипнотического воздействия. Разум был холоден и пуст. И помните, все ваши страхи смешаются с наслаждениями. Тайные помыслы станут явными, мечты осуществятся. Такого леща Всеволод не прописывал уже давно. К тому же сама затрещина была адресована хозяину, не особо и любившему получать подобного рода сюрпризы, но делать было нечего. Размахнувшись, он, что было сил, а сил у оперативника было хоть отбавляй, врезал себе по голове и, сыпля искрами из глаз, повалился на пол. Несколько секунд ушло на то, чтобы привести свои мысли в порядок, для чего майор впился себе в ладонь зубами и только солоноватый привкус крови окончательно прогнал странное наваждение. Вскочив, он понял, что опоздал. Листовка с гипнотическим текстом уже пылала, а Давыдов заносил каблук над пульсирующим кристаллом. Тело действовало быстрее, чем разум. Не задумываясь, майор бросился вперед и врезался плечом в замороченного аналитика. Удар получился слабый, но и этого хватило, чтобы Семен отлетел и, грохнувшись о гипрочную стену головой, потеряв сознание, сполз на пол. Накинув на кристалл пиджак, майор взглянул на анализатор, который по-прежнему жизнерадостно помаргивал зеленым диодом и, зло сплюнув на пол, вытащил из кармана мобильник. «Управление, это Курехин. Операция «Новый рубеж» вошла в активную стадию. Обнаружен психотропный передатчик. Объект подвергся излучению. Я? Нет. Почти не пострадал, разве что гордость. Наверное, он был рассчитан на одного человека. Присутствие в комнате двоих ослабило его воздействие. Конечно, разберутся. На то они и лаборатория. И да, пришлите за этой дрянью кого-нибудь ответственного». Передатчик и текст должны были быть уничтожены после зомбирования. Почему зомбирование? На своей шкуре испытал. До сих пор в чувство прийти не могу. В углу зашевелился контуженный аналитик. Открыв глаза, он потрогал скулу, куда так удачно приложился плечом майор. «Что это было?» — осторожно поинтересовался он. «Кодирование. Встречали». Этому кристаллу прямая дорога в аналитический центр ГРУ. Туда же, думаю, мы и дело отдадим. Но ведь как натурально. Семен уселся на пол и недовольно пощупал ушибленное место. Ведь и жить-то не то, чтобы не хотелось, а просто не нужно стало. Сказали бы шагнуть в окно, так ведь шагнул бы. Некоторое время сидели молча, каждый думая о своем. Коньяк с собой? Тихо поинтересовался Семен. «С собой!» Всеволод покопался в портфеле, вытащил флягу с покатыми боками. «Тара есть?» «Да я из горла». Присосавшись к фляге, Давыдов нехотя выпустил спиртное из рук. «Значит, все закончено?» «Думаю, да». Курехин спрятал флягу и с ненавистью взглянул на пиджак, скрывающий страшную игрушку. С такими доказательствами мы переправим это дело разведке. Психотропное оружие, как-никак. А я? А ты живи, как жил. Поход в контору двух влюбленных голубков отменяется. Зря только служебный БМВ из гаража выгонял. Распрощавшись с аналитиком и отправив того домой на такси, Всеволод дождался специалистов. И те, убрав кристалл в специальную емкость, уехали в лабораторию главка. Задержавшись в офисе, он уделил некоторое время серверам, привычно чистя логи и запуская нужные тоссеры, а затем, закрыв дверь, отправился в холл. Лист бумаги на столе Давыдова его немного смутил. Задержавшись, он подошел к рабочему месту аналитика. Взяв послание в руки, Всеволод некоторое время читал, а затем, громко выматерившись, бросился на улицу к служебному БМВ. На листе было написано: «Прошу уволить меня по собственному желанию. Дата, подпись». Время поджимало. В главк звонить было бесполезно, уж тем более оперативному дежурному. Эти парни хоть и были легки на подъем, но все же у них заняло бы какое-то время поднять группу захвата и выехать по адресу. Можно было направить туда патрульную машину, но и это был не выход. Можно было успеть к конторе. Адрес майор помнил четко. Мерзкий кристалл постарался. Внизу, у подъезда бизнес-центра, стоял служебный автомобиль, под капотом которого таилось 420 лошадей. Свежий конфискат с таможни, а в бардачке имелся синий проблесковый маячок с ревуном, запитывающийся от прикуривателя. Сбив с ног зазевавшегося охранника, Всеволод в три прыжка оказался у лифта и судорожно забарабанил по кнопке. Шведская подъемная машина, обычно шустрая и практичная, сейчас откликнулась вяло и неохотно. Такси по вечернему городу должно было ехать не быстро, да и новый потерпевший и возможный бомж Семен Андреевич Давыдов не должен был торопиться. По плану ему следовало посетить контору и уж затем заняться продажей имущества. Лифт наконец соизволил добраться до нужного этажа и гостеприимно распахнул створки. Войдя в лифт, майор все-таки достал мобильник и набрал номер отдела. Естественно, трубку не брали. Лидочка наверняка сидела дома. А Баргузин с Петровым собирались на рыбалку. Вторым номером оказался дежурный. Майор Курехин, отдел по информационным и интеллектуальным преступлениям, быстро и дозированно начал выдавать информацию Всеволод, глядя, как непозволительно долго сменяют друг друга подсвеченные кнопки этажей. «Отправьте наряд на адрес Конюшенная, 2714. Надо задержать некоего Давыдова. Он потенциально терпила, находится под воздействием. Даю приметы. Рост 1,75 м, худощавое телосложение, волосы черные, прямые. Особых примет нет. При себе может иметь документы на недвижимость по тому же адресу и крупную сумму денег. Как проверите, сообщите. Отбой». Радуясь, что директива из главка по распоряжениям от информационщиков витала в умах всех сотрудников внутренних дел последние пару месяцев, майор выскочил в холл и, выбежав на улицу, бросился к автомобилю. Импортный агрегат коротко взревел и, моргнув фарами, рванул с места, оставляя за собой черные следы горелой резины и восхищенные женские взгляды. В другой бы момент Всеволод порадовался за столь театральное отступление, но сейчас в голове сидела всего одна мысль — упустил, прошляпил, идиот. Рыча, будто раненый зверь, немец мчался по улицам, опасно лавируя в потоке и собирая на себя все нелицеприятные отзывы автолюбителей. Совсем позабыв о проблесковом маячке, майор раскручивал двигатель, то и дело пугая неосторожных прохожих и пролетая на красный свет. Один раз чуть не случилось беды. На повороте с Лиговского он приложился боком о припаркованный каким-то невезучим бедолагой китайский пикап и, оставив на черном боку своего автомобиля уродливые глубокие царапины, не сбавляя скорости, понесся вперед. Адрес, по которому находилась контора, был в нескольких кварталах от бизнес-центра, но из-за вечных дорожных работ и нанятых на выгул лимузинов пришлось сделать солидную петлю. Пару раз, влетев в переулок и увидев сгрудившуюся там строительную технику, Всеволод громко матерился и, втыкая заднюю передачу, вылетал назад, рискуя создать ДТП. Наконец, мучением подошел конец, и справа от проспекта сразу за метро появилась невзрачная вывеска, намалеванная на куске оргалита. «Новый рубеж», — гласила она, — «мы сделаем ваш мир настоящим». Припарковаться, конечно, было опять негде, и под крики обнаглевших парковщиков пришлось бросать машину вторым рядом. Один неопытный попытался было уцепиться за рукав Всеволода и тут же отлетел в сторону от хорошо поставленного удара в челюсть. Второй тоже рыпнулся, но вовремя заметил наплечную кобуру водителя. Быстро убрался на тротуар и прикинулся ветошью. Двери конторы были заперты, и свет в окнах не горел. Но это еще ни о чем не говорило. В кармане задергался мобильный. «Не приезжал? Тогда высылайте наряд по адресу». Всеволод подергал за ручку и, убедившись, что в контору не пробраться, ринулся во двор к черному ходу. Подобные конторы арендовали помещения в бывших квартирах. Хозяева давно уже переехали в спальные районы, а предприимчивые городские чиновники приноровились сдавать их под отделение банков и кафе. Почти всегда тут был черный пожарный выход. Вбежав во двор и проскочив мимо забивших узкий двор кредитных фокусов, Курехин с удовлетворением отметил, что не ошибся. Обитая железом дверь распахнулась, и на пороге появился худой тип невзрачной внешности. В руках он сжимал пакет. «Руки в гору», — дружелюбно посоветовал майор, направляя на незнакомца дуло служебного ПМа. «Где Давыдов?» «Ну?» «Пуля в живот — это очень больно». «Да тут он даже не стал отпираться серый. Сидит себе на стульчике. Что вы, право, так взъелись, гражданин начальник?» «Оружие?» «Да откуда? Бог с вами. Вперед показывай». Костюм подобострастно закивал и, не опуская рук, шустро шмыгнул внутрь темного дверного проема. Всеволод последовал за ним, не выпуская незнакомца из зоны обстрела. Только пройдя пару шагов по вытертому линолеуму обшарпанного коридора, он понял свою ошибку. «Следи за углами, когда входишь в помещение без напарника», — говорил ему инструктор в милицейской школе. «Слежу», — процедил майор, и, рухнув на пол, потерял сознание.